Могу, но скорость будет такая, что меня быстрее убьют, чем я закончу. В бою время на созидание почти нет, максимум пара секунд, но мне еще очень далеко до такого уровня. Последнее время у меня мало что выходит на этом поприще. Сколько заклинаний ты уже смог создать? ХМ получается 3, сказал я, напрягая память. Познание, мое первое заклинание, помогает анализировать артефакты, что-то вроде сканирующего заклинания. Именно с помощью этого заклинания я довольно быстро продвинулся в изучении священных механизмов и по уровню знания о них сейчас не уступаю отцу. Впечатляющее заклинание, покивал ниндзя. Дальше идет улучшение. Эта способность удивительна, она позволяет улучшать любой артефакт, оптимизируя и модернизируя его. Но качество работы этого заклинания ограничено моими знаниями и навыками. Ну и время на модернизацию зависит от моих интеллектуальных возможностей. Изначально эта способность работала не совсем так, как я планировал, так что я считаю, что оно все же третье в списке, но в голове она у меня появилась после познания. Можно даже сказать, что это еще даже не полноценное заклинание, так как оно не совсем закончено. Короче, это очень сложная в контроле способность, и мне еще потребуется много времени, чтобы ее доработать. Сделав небольшую паузу, я продолжил. Ну и взлом, способность, которую я изобрел во время битвы с проклятием Джаггернаута, позволяет мне вывести из строя любой артефакт, теоретически. Тут опять же все зависит от моих знаний и умственных способностей. Это поэтому ты тратишь много времени на эксперименты и тренировки? Разумеется, ведь это действительно крутые способности. Улучшение может улучшить усиливающий механизм. Взлом сделает противников с артефактами менее опасными для меня. Ну а познание даст мне возможность подчеркивать слабости артефактов врагов. Да и в создании собственных артефактов оно очень поможет. Ясно, ты не думал о других направлениях? Ну, например, какая-нибудь биомагия. Эй, нехорошо читать чужие мысли. Тыкнул я кулаком по плечу Акаши. Хех, извини, но, когда сидишь в механизме, делать особо нечего. Усмехнулся он и пожал плечами. Думал, конечно, ведь если техномагия может улучшить механизм, то условная биомагия улучшит мое тело. А ведь мое тело важный фактор, так как без мощного тела я не смогу освоить силу драйга. Ну, с этим у тебя проблем не будет. Освоишь тауки, и твоих сил будет достаточно, чтобы выдержать мощь небесного дракона. Да, мои расчеты говорят об этом же, но чем мое тело крепче, тем дольше я смогу продержаться с этой энергией. А это уже очень серьезный фактор в бою, не спорю. Но как я понимаю, ты закопал идею о биомагии. Это был не вопрос, а утверждение. Он прекрасно знал, что файл с биомагией отправился вслед за файлами о сверхдемонах и сверхангеле. Не закопал, а отложил до лучших времен. Мне бы со своей силой света разобраться, магия, сила драйга, теперь вот еще тауки и синдзюцу подъехали. Это я еще молчу про техномагию, в которой я продвигаюсь со скоростью бешеной улитки. Нет у меня времени на биомагию, просто нет. Грустно пожал я плечами. А ведь действительно, сколько у меня было интересных идей. Сколько интересных медицинских техник я хотел опробовать создать, но я все еще не освоил свое тело на 100%. Только полностью обуздав возможности тела падшего ангела, я могу двинуться дальше. Меня радует твой ответ. В свое время я потерял немало близких мне людей, и если бы у меня была такая магия, то все было бы по-другому. Откуда вы знаете? Мои фантазии еще нельзя назвать полноценной магией, а биомагия на данный момент – это просто сборник моих идей, некоторые из которых абсурдны. Знаю, но и техномагия до тебя считалась абсурдом. Или я не прав? Спросил он, приподняв бровь. Не знаю, я ничего подобного в базах Григори не встречал, но и ведь они не панацея. Резонно. Ладно, я просто хотел сказать, чтобы ты не закапывал свой талант. В таком возрасте создавать собственные заклинания – это просто невероятный талант. И не говори мне, что ты старше, чем выглядишь. Магию ты изучаешь не так уж и давно, особенно если сравнивать с какими-нибудь богами или полубогами. Ну, я постараюсь. Эх, нужно продолжать тренировку. Согласен. Немного отдохнув, я продолжил свои физические упражнения. После них шла тренировка синдзюцу. То есть мне нужно медитировать? Спросил я поудобнее, садясь на землю. И да, и нет. Ты должен почувствовать энергию вокруг себя. Эх, ладно. По твоему взгляду вижу, где я накосячил. Давай начнем с обычной медитации. Ты же никогда не медитировал? Ты правильно понял мой взгляд. Кивнул я в ответ. «Мда, и как я мог забыть?» Вздохнул мой новый учитель. «Ладно, тогда начнем с самых основ. Закрой глаза». Освоение синдзюцу проходило тяжело. Точнее, даже медитация давалась мне непросто. Нужно было успокоить свой разум, остыть, очистить свои мысли. Это оказалось не так уж и просто для существа, который постоянно о чем-то думает. Мозг так и норовил отвлечься на какую-нибудь идею или мысль. Мда, вот здесь вот мой интеллект и любознательность меня очень сильно подводили. Хотя, стоит отметить, чем дольше я сидел, тем легче давалась мне медитация. Такиши отмечал мой прогресс. Жаль, что это только начало путь. Страшно представить, сколько мне еще придется тренироваться. Ведь одно дело освоить медитацию, другое дело начать с ее помощью ощущать и поглощать окружающую энергию. Ладно, у меня все получится. Отступать некуда, только вперед. Первый день тренировок подошел к концу, и вот вся наша большая группа купается в пруду, который оказался чем-то вроде горячего источника. Тут круто. Прокричал один из сэмпэев и нырнул в воду. Да, тут были места поглубже, где можно было спокойно покупаться. Скажи спасибо нашему малому. Если бы не он, то мы бы все еще сидели внутри механизма словно статуи. Нашли за что благодарить. Прошептал я, косясь на веселившихся. От такого вида у меня сама по себе появилась улыбка. Ну, они в чем-то правы. Раздался прямо возле моего уха голос Эльши. Если бы ты не уничтожил проклятие Джаггернаута, то, возможно, даже мы с Билзардом не смогли бы сюда прийти. Она зашла в воду и присела рядом со мной. Стоит ли говорить, что мой взгляд был прикован к фигуре этой шикарной блондинки? Естественно, от Эльши не укрылся мой взгляд, да и трудно было его оторвать от нее. Шалун. Протянула она и легонько щелбанула меня по носу. Блин, она же вроде просто осколок души, а я тут. Но тело у ней отличное, просто высший класс. Ничего не могу с собой поделать. Пожал я плечами и, сжав кулаки, оторвал взгляд от девушки. А это было непросто, уж поверьте. «Слушай, Ас, у меня к тебе вот какой вопрос. А чего ты вообще хочешь?» Неожиданно и с серьезным тоном спросил Билзард, посмотрев на меня не менее серьезным взглядом. «Что?» «Вопрос слишком расплывчатый. Что конкретно ты хочешь узнать?» «КХМ, прости. Я хотел узнать твои цели на эту жизнь. Почему ты выделил эту жизнь? После смерти многое осознаешь». Я столько просидел в механизме и столько обдумал, что верни меня кто назад, то моя история пошла бы по совершенно иному пути. Ну, говоря откровенно, со мной ситуация та же. Пока я лежал в пеленках, многое обдумал, вспомнил, оценил. Я бы тоже вел себя совершенно иначе, но такова жизнь. Да-да, но я к тому, какие цели ты преследуешь. Конечно, ты хочешь мира и все такое, это понятно, но есть же что-то такое, не настолько глобальное, и более приближенные. ХМ, есть пара идей. Ну так поделись с нами. Мои идеи, это мои идеи. Тем более, ты что, думаешь, что мы будем смеяться над тобой? Ну, слушай, мы уже прожили свое и такое повидали что. Ладно, ладно, с вашими историями я знаком, пусть и не со всеми. Что насчет моих идей? Ну, я желаю стать сильнейшим падшим ангелом. Я бы даже сказал, сильнейшим ангелом. ХМ, да твой проект сверхангел, помню. Не волнуйся, эта тайна не выйдет дальше усиливающего механизма. Так значит, ты стремишься к силе, а кто к ней не стремится? Я живу в том мире, где слабых съедают, иногда заживо. Я хочу быть готовым ко всем трудностям и хочу иметь возможность дать бой любому существу этого мира. Ясно, хорошая цель. Что-то еще? Одной цели мало. Да и не верю я, что у такого, как ты, будет всего одна цель. Ну, есть две, скажем так, побочные цели. Они связаны с первой. И что это? Поинтересовалась Эльша, которая с интересом слушала наш разговор. Хотя, если говорить откровенно, нас подслушивали все здесь присутствующие. Я хочу стать самым лучшим магом этого мира. У меня даже были идеи воскресить Азидахаку, злого дракона тысячи заклятий, и напроситься к нему в ученики. Фью, Билзард от таких слов аж присвистнул. Ну и идеи у тебя в голове. Что-то между гениальностью и безумием. Это две стороны одной медали. Ухмыльнулся я в ответ. Поверю на слово, ну стать сильнейшим магом, не такая уж и плохая цель, у меня в свое время, была похожая мечта, тяжело конечно, но вполне достижимо, а что еще, ну вторая цель, это создание собственной магии и доработка техномагии, ну то есть это логическое продолжение предыдущей цели, я хочу не просто выучить сотни тысяч заклинаний, я хочу создавать свои собственные, похвально, хоть и ожидаемо. Кивнул Акаши, с которым мы как раз и обсуждали эту тему. А что на личном фронте? Ты вроде решил гарем завести. Ну как решил просто. В прошлую жизнь у меня личная жизнь не сложилась. Мало кто обращал на меня внимание. Сейчас же, как заметил Билзард, после смерти многое осознаешь. Мне просто интуитивно уже не хочется вести себя так, как это было раньше. Я словно по протоптанной дороге иду, совершая те же ошибки, что меня невероятно раздражает. Так что да, я хочу гарем, хочу, потому что не мог себе такого позволить в прошлой жизни. Я сжал кулак, а здесь я это сделаю. Нахрен всю эту мораль, достала. Буду делать так, как хочу. А если девушка против? Ну что ж, скатертью дорожка, рвать жопу ради какой-то пизды, которую можно заменить, я не собираюсь. Особенно если эта пизда капает мне на мозги. Собственно, из-за этого у меня и были проблемы с противоположным полом. Вел себя как мямля, все для них делал, и они принимали это за данность и наглели. В итоге наглели до такой степени, что доводили меня, но стоило мне только показать, что у меня тоже зубки есть, и я если что могу и покусать, как сразу же приходили в себя. А когда меня доводили, я высказывал все, что накопилось, а накапливалось много. Обычно это приводило к окончанию отношений. Вот так вот, мда жестко ты, даже мямлей себя назвал, заметил Такиши. Нечего скрывать, нужно принимать свои ошибки. Сколько сил я тратил для кого-то, а по итогу ничего не получал взамен. Любовь, отвратное и лживое чувство, оно затуманивает разум. Когда это проходит, ты понимаешь, с каким человеком ты на самом деле имеешь дело. Уж лучше, как отец, встречается с любовницами и все у него хорошо. На мозги никто не капает, времени полно, обязательств минимум. Красота. Если бы я был более бездушный, то организовал бы что-то подобное. Но я, похоже, слишком мало прожил. Хаэм, помнится, Азазель дал тебе пару уроков по этой теме. Да, Билзард. Кроме того, он дал мне пообщаться с падшими, имеющие гаремы. Это был незабываемый опыт. Ну, осуждать тебя глупо. Мало того, что ты падший ангел и жить тебя суждено тысячи лет, а с одной женой можно со скуки помереть за такой срок, так еще ты из другого мира. Ты хочешь собрать гарем ради новых ощущений? Раз нельзя там, то можно здесь? Неожиданно спросила Эльша. Я, пожалуй, уточню. Я не собираюсь собирать девушек словно игрушки, я буду любить их, помогать им и ходить с ними на свидания. Но да, раз уж я живу вторую жизнь, то хочу много чего нового попробовать, в том числе и встречаться сразу с несколькими девушками. Разве это плохо? Может быть, я кому-то и разобью сердце, но почему я должен отказывать от своей мечты ради одной женщины? Почему я должен разбивать сердце другим девушкам ради одной? Особенно если эти девушки согласны на гарем, она лучше других, так я просто возьму и улучшу тех, кто согласен идти за мной. Просто и понятно. Хаэм, хочешь стать сильнейшим падшим и магом? Хочешь попробовать собрать гарем? Неплохой набор. Может, еще что расскажешь? Задал очередной вопрос Акаши. Что еще? Ну, вообще у меня довольно много целей. Например, я хочу попытаться улучшить усиливающий механизм, разработать собственные святые механизмы, попытаться создать собственную божественную систему. Если объединять все это, то я хочу превзойти своего деда, библейского бога. А вот это уже интересно. Голос Билзарда посерьезнел. Мало кто осмелится взять на себя такое. Ну, я не зря стал создавать техномагию. Она во многом создана для достижения этой цели. Это, конечно, не основная причина создания техномагии, но одна из них. Мне что-то кажется, что ты нам что-то недоговариваешь. Подозрительно прищурилась Эльша и вперила свой взгляд в меня. О чем это ты? Не знаю, но мое женское чутье говорит мне о том, что самое интересное ты решил умолчать. Она еще сильнее прищурилась, даже ее вечная улыбка исчезла. Ну да, есть одна мечта, сложно назвать это целью. И что, это другие миры? Что? Тут же переспросили сэмпай хором. Кажется, я даже слышал голос Драйга. Сами подумайте, в моем мире ваш мир – выдумка. Просто ранобэ, по которой позже сняли аниме и нарисовали не самую хорошую мангу. Звучит как бред, но вот я здесь и живу уже столько лет. Естественно, у меня появился вопрос, а другие миры, они тоже реальны? На этих словах я поднял голову и посмотрел на вечернее небо. Если да, то как же мне хочется побывать в них, поставить себя на место главного героя, изучить иную магию и все такое. Это же настоящая сказка, мечта. Господи, да это же источник бесконечного развлечения. Знаете, а звучит очень круто. Пробормотал Акаши и показал мне большой палец. Черт, он точно мне кого-то напоминает. Может, он косплеем занимается и на самом деле он никакой не ниндзя? Да, точно, надо на следующей тренировке ему хорошенько морду начистить. Как раз узнаю, у него сковообраз скопировал. Хаем, а как ты планируешь посещать другие миры? Задала логичный вопрос Эльша. Вот про это я пока не думал, точнее пока не придумал. Самому перемещаться не вариант, я уже тут освоился. Да и у каждой вселенной свои законы. Мое тело может просто не подойти к другому миру, как и душа. Это, конечно, предположение, но что-то мне подсказывает, что лучше главному я остаться здесь. Да и будет больно бросать мир, в котором я уже прижился. Главному я, предлагаешь создать клонов, я бы не назвал это клонами. Это будет все еще я, просто второй я, который, имея мои знания, отправится в другой интересующий меня мир. Правда, никакой карты у меня нет, так что это будет лотерея. Ну, это пока все только мечтание. У меня нет ни знаний, ни навыков, чтобы провернуть подобное. Но предполагается, что главный я будет знать о происходящем в другом мире и смотреть на это своими глазами, будто это с ним происходит. Хаем, занятная идея. Я бы не отказался посмотреть на это. Пробормотал Акаши, но по нему было видно, что он в предвкушении. Хаем, но ты прав, это потребует много лет подготовки. Я бы даже сказал десятки лет. Грустно вздыхаю. Мне нужно становиться сильнее, при этом изучать технику этого мира и еще много чего. И при этом я мечтаю о других мирах. Это как одновременно смотреть налево и направо. Ну то есть практически нереально. Налево и направо говоришь. Пробормотал под нос Акаши, после чего скрестил пальцы рук в странном жесте и потом... Пуф, рядом с Акаши появился точно такой же Акаши. Прям один в один. Идеальная копия. Так, стоп, я знаю эту технику. Вот, теперь я могу смотреть направо, сказал оригинал и показал пальцем вправо. И налево, сказал уже клон и показал налево. А память передается? Сходу спросил я, у меня аж капелька пота по лбу стекла от волнения. Да, хором сказали оригинал и клон, после чего последний развеялся. КХМ, к чему это я? Так вот, ты должен научить меня. Я молниеносно подбежал к пепельноволосому и, взяв его за плечи, начал трясти из стороны в сторону. Дай мне эту технику. Почему раньше не помог? Волосы в желтый покрашу и заставлю кричать. Я стану Хокаге, если не поделишься. Эй, успокойся, ты же из него душу вытряхнешь. Подбежал Билзард и вырвал Акаши из моих рук. Акаши, ты как? Я нормально. Еле-еле пробормотал ниндзя. Хаем, кажется, я вспомнил, кого он мне напоминает. Не парься, мертвый повторно умереть не может. Наверное, я не знаю точно, Эльша. Ух, не обязательно было меня так трясти. Чуть мозги не вылетели. Похоже, Акаши уже пришел в себя. Не волнуйся, я научу тебя этой технике. Но хочу предупредить, что она очень опасная. Тебе придется выслушать целую инструкцию, прежде чем начать тренироваться над ее освоением. Хорошо, да-да, без проблем, ради такой супертехники можно и потерпеть тебя, зануду. Ох, я все еще не понимаю, как он мог победить проклятие Джаггернаута. Я умен, начал я загибать пальцы, силен, имею сильную волю, а еще я душка. Хи-хи, как по мне, аргументы очень серьезные. Хихикнула Эльша, следя за нашими препираниями. Расслабься, Акаши, лучше получай удовольствие и отдыхай. Завтра нас вновь ждут тренировки. Кстати, говоря о завтра, а вы тут случаем нигде еды не нашли? Просто у меня еды надолго точно не хватит. О, можешь не волноваться, тут была общая кухня, где огромный ассортимент продуктов. Кричал один из моих сэмпэев, рядом с ним стоял раскладной стол и несколько коробок с продуктами. Сейчас я вас так накормлю, вы в жизни так хорошо не ели. Хаем, кстати, а вам нужно питаться? Задал я вопрос окружающим меня людям. Даже после всех тренировок я не чувствую голода, ответил Акаши и потрогал свой живот. Хотя я был бы не прочь вновь ощутить вкус пищи, эх, как давно это было. Так хочется вновь почувствовать себя живым. Согласен с ним, голода нет, а вот желание вновь ощутить вкус еды, есть. Поддержал его Билзард, да и вообще все сэмпай закивали, соглашаясь с ними. Ясненько, ну что ж, тогда рассчитываем на тебя. На, просто на. О, ты пока единственный из новых знакомых не японец. Откуда ты? Я француз. Хотя я не совсем чистокровный француз, но это не важно. Эх, сколько времени я не прикасался к столовым приборам, я аж в предвкушении. Его глаза загорелись, столовые приборы он держал как родные, я так меч держу в руках. А как он этими ими орудовал, чертов мастер? Да он чуть ли не танцевал вокруг стола. Водает, прокричал кто-то из присутствующих, Я даже неосознанно кивнул, соглашаясь с выкриком. У этого парня явно талант, никогда не видел, чтобы кто-то так готовил. Хотя я и немного поваров за работой видел, но этот парень. Сама готовка заняла около часа. Поначалу мы все же смогли отвлечься от повара, но потом до нас дошел запах еды. Черт, да один запах может свести с ума. Каково же это будет на вкус? На этих словах Билзарташ сглотнул. Да, запах он просто непередаваемый. Я никогда не относился к еде по-особенному. Обычно я просто быстро ем и иду по делам. Даже в прошлом мире было так же. Друзья постоянно удивлялись моей скорости поедания. Даже самое любимое блюдо не могло вызвать у меня желание кинуться к кастрюле и съесть все содержимое. Но сейчас, черт, да он колдун. Может, он там наркоту варит? Потому что от этого запаха действительно можно стать зависимым. Ладно, будем считать это тренировкой силы воли. Нужно максимально сдерживать свои порывы. Да, хорошая выйдет тренировка. Расслабившись, я решил сосредоточиться на отдыхе. Конечно, запах еды докучал, но я смог продержаться достаточно долго. Точнее, продержался я ровно до того момента, когда Наа торжественно прокричал: «Готово, между нами, но твоей готовкой можно пытать, в хорошем смысле этого слова», — сказал я, подходя за своей порцией. Наа лишь улыбнулся. Спустя всего пару минут моя тарелка опустела, и я внимательно посмотрел на нашего повара. «Что, у тебя второе имя случаем не сама, нет, а что, неважно. В общем, я хочу, чтобы ты стал моим учителем в готовке. Ты серьезно?» Глаза Наа чуть не вылетели из глазниц. Он был шокирован, хотя окружающие нас посмотрели на меня с пониманием. «Конечно, уверенно киваю, но тебе же нужно учиться синдзюцу. Сила силой, а вкусняшки – это святое. Ими я буду задабривать своих девочек, так что мне просто необходима твоя сила. Под моей силой ты имеешь в виду готовку?» «Именно, но я планировал передать свои навыки наследнику». «О, а у тебя был сын или дочь?» «Если да, я постараюсь найти их потомков». «Нет, я не успел их сделать, умер раньше». «А, ну тогда ты просто обязан научить, ведь мы братья по оружию, братья валлийские драконы». «Звучит странно, но если ты будешь радовать своей готовкой других людей, то я буду счастлив, ведь мое дело живет». «Да, я принял решение, я буду обучать тебя, давай накормим весь этот мир вкуснейшей едой». «Да, вкусняшки рулят», — крикнул я, подняв кулак вверх. После этого мы разошлись по домикам. Наконец я мог немного отдохнуть. День выдался насыщенным. Хах, теперь я буду тренироваться сразу в трех направлениях. Надеюсь, я не умру тут от старости. Нужно как можно быстрее закончить испытание и возвращаться. Странно, но что-то мне подсказывает, что об этом не стоит волноваться. Блин, какое странное чувство. Эй, хозяин этого места, это ты мне в мозги шепчешь, что все будет нормально? Тишина, но у меня реально появлялись странные мысли, и я чувствовал, что не являюсь автором этих мыслей. Черт, это место самое жуткое из всех, что я встречал. Фух, ладно, нужно отдохнуть. Завтра меня ждут тяжелые тренировки. Нужно выложиться на все 100. Когда Азарат уже уснул, двери его домика медленно открылись. Неизвестный ловко, не издав ни единого звука, прошел прямо до кровати. Похоже, приключения на сегодня еще не кончились. Глава 45. Дар и потеря. Неизвестный медленно и невероятно тихо подошел к спящему падшему и наклонился. Каким-то образом он умудрился не нашуметь. Его рука хотела коснуться падшего, но вместо этого, она была перехвачена. Рука Азарата мертвой хваткой вцепилась в неизвестного. Красные глаза чуть заблестели в темноте. Да, не стоит недооценивать существо, которая обучалась у Кокобеля и Таннина. Эти научили и приучили осторожно спать. Но неожиданно, стоило только Азу открыть глаза, как он сразу же ослабил хватку. Хвала небесам, что падшие ангелы прекрасно видят в темноте. Эльша, со вздохом пробормотал Лазарет имя вторженки. Нечего так меня пугать и подкрадываться. Могла и постучать, тебя бы я не прогнал. Прости, на лице блондинки появилась виноватая улыбка. Хотела сделать небольшой сюрприз, но как-то забыла, с кем имею дело. Хихикнула она в кулачок и присела на край кровати. Сюрприз, я люблю сюрпризы, правда только приятные сюрпризы, но сомневаюсь, что ты пришла меня расстроить или что-то подобное. Хи-хи, есть такое. Ее ладонь медленно коснулась моего лица. Знаешь, перед сном я решила кое-что проверить. Я видела, как ребята ощущали боль от твоих ударов. Помню, какое удовольствие мы все получали от еды, но я решила проверить, а можно ли получать в данной форме удовольствие. То есть, ты хочешь сказать?» Я сразу понял, на что намекает. «Хи-хи, да я повела себя как плохая девочка. Но что более важное, я ощутила это. Я словно вновь ожила. Возбуждение, я ощутила это чувство вновь. Хм, хех». На моем лице появилась шаловливая улыбка, и я приняла сидячее положение, придвинувшись к девушке. «Что-то мне подсказывает, что ты пришла ко мне не просто поделиться этим занимательным фактом. Наши лица были очень близко друг к другу. Хотя не спорю, интересный факт. Значит, все же есть шанс вернуть вас всех к жизни. Мы уже обсуждали это между собой в механизме. Мы вполне довольны своим нынешним положением. Мы – лишь осколки себя прошлого. Мы – прошлое и должны остаться в прошлом. Но мне очень нравится, что ты пытаешься нам помочь». Она резко, словно тигрица, бросилась на меня и повалила на кровать. Наши губы сцепились в продолжительном и жарком поцелуе. «О, ты пробуждаешь во мне похотливого монстра, дракона». Поправила она меня и вновь поцеловала. «Да, похотливый дракон звучит лучше». Я обнял девушку и вновь поцеловал. «Наконец-то мы сделаем это. Как долго я об этом мечтала», — прошептала Ильша, снимая с себя верхнюю одежду. «Что, Ильш, нравятся молодые мальчики? Ай-яй-яй, как же так? Ой-ой, кто бы говорил, самому нравятся девушки постарше». Она уселась на меня и с задорной улыбкой изучала мое тело. «Да, спал я в одних трусах. Мне можешь не врать, пусть ты и встречаешься с Враной, но на деле тебя больше всего возбуждают зрелые женщины, или по-другому, милфы. Уж я-то помню, какие у тебя похабные мысли были о Бенемуне, да и обо мне ты часто думал. Хи-хи, ты такой шалун. Хех, да есть у меня такой грешок. Хотя и Врана меня дико возбуждает, но вот есть во взрослых женщинах какой-то особый шарм. Хм, а ты не хотел бы соблазнить свою тетю? Ты задаешь очень смущающие вопросы. Да и мы вроде другим делом решили заняться. Ты прав, поговорим об этом после. А теперь иди ко мне, мой дракон». Ее одежда разлетелась в стороны. Наши голые тела прижимались друг к другу, отчего мы невероятно возбудились. Девушка в мгновение сняла с меня трусы и уселась на мой возбужденный член. После пережитого, я очень хотел сбросить напряжение, и секс идеально подходил для этого. Мне нравилась Ильша, и я не только про ее внешность. Она веселая и уверенная в себе женщина. Жаль, что мы не сможем встретиться в реальности, но это значит, что сейчас я должен выложиться на все 100. Ильша любила доминировать в постели. Она скакала на мне словно наездница, оседлавшая дракона. Хех, забавно звучит, но я держался очень хорошо. Хоть Ильша и хотела выжать из меня все соки, а это стало понятно, когда начался восход солнца, а мы еще даже не думали заканчивать. Вот что делает вековое воздержание с женщиной, особенно с сильной женщиной. Блин, и откуда во мне столько сил? Несколько часов назад я от усталости падал, а сейчас все никак не могу насытиться. Ладно. Мне хорошо, Ильшину она, судя по всему, вообще потеряла связь с реальностью. В общем, все у меня отлично, жжется. Прошипел я от неприятной боли в животе. Терпи, это самый быстрый способ пробудить толки, хоть и не самый безопасный и приятный. Бормотал Акаши, держа кулак у моего живота и передавая мне свою жизненную энергию. Что мы делаем? Ну, в общем, после того, как солнце взошло, нам с Ильшей пришлось прервать наш акт любви, точнее его прервал на... криками, что обед готов. Мы как раз сделали небольшой перерыв, чтобы отдышаться, а потом до нас дошел запах от еды. В общем, мы не смогли противиться такому искушению. Да и я был голодным, чего уж тут таить. Ильша меня буквально выдоила, так что мне нужно было полнить организм белками, жирами и прочими веществами. Когда мы выходили из домика, все сэмпай на нас пялились, и некоторые показывали большие пальцы. Особенно довольно выглядели мои учителя. Ильша, на удивление, вообще не смущалась. Она выглядела как очень довольная тигрица-дракониха, которая наконец получила свою вкусняшку. Обед проходил нормально и спокойно, пока Акаши не завел разговор. «Так уж получилось, что я поселился в соседнем от тебя домике, так что попробовать сон на вкус у меня не получилось. Но зато я покопался в собственной памяти и вспомнил несколько способов пробуждения Тауки. Вот что он сказал. Но дело в том, что все эти способы были немного экстремальными. Они были созданы на особый случай, например, чтобы очень быстро пробудить Тауки и пополнить ряды армии. Удобно, да, в мирное время такими способами не пользуются, так как велик шанс нанести урон телу воина. Да и с управлением Тауки могут быть проблемы. В общем, очень много всяких нежелательных минусов. На войне, это довольно эффективный способ быстро пополнить ряды солдат. Да, за счет неумелых молодых ребят, но если противник планирует вырезать весь клан, то какая разница, где они погибнут, на поле боя или в здании клана, а так хоть пользу принесут. Жестко, ну так в какое время и в каком мире жил Акаши, там это было в рамках нормы, да и сейчас среди магов и магических существ это в рамках нормы. Так вот, Акаши предложил мне попробовать один из таких способов. Он объяснил, что так как мое тело прочнее и сильнее человеческого, то вероятность нанесения мне урона от подобного экстремального пробуждения очень низка. Сейчас Акаши передавал мне свою жизненную энергию. Дело в том, что у каждого живого существа жизненная энергия имеет свой окрас, так что если кто-то передаст тауки другому, то это вызовет отторжение этой энергии. Правда, из любого правила есть исключения. Например, если этот фокус проводят родственники, то никакого отторжения может не произойти. Демоны одного клана могут передавать свою демоническую энергию друг другу, а вот демоны разных кланов уже так не могут. Сталки ситуация примерно та же, только список лиц еще уже. Я и Акаши ни в одном месте не родственники, так что он сейчас передает мне свою тауки, которая действует как дефибриллятор. От первой передачи энергии я вообще чуть ли не подпрыгнул с места. Очень неприятные ощущения. Блин, да ведь так и пытать можно. Чувствуешь что-то? Как я и говорил, жжется и с каждой секундой становится все больнее. Мда. Похоже, твоя стойкость как падшего ангела имеет и обратную сторону. Ты имеешь в виду мою тауки тяжелее. Взбодрить? Да, так и есть. Я могу подать и больше энергии, но, КХМ, не хочу тебе случайно навредить. Может, попытаемся постепенно наращивать давление? Давай попробуем. Акаши чуть увеличил поток тауки, отчего боль стала еще сильнее, кулаки сжались до предела. Казалось, что ногти сейчас пробьют кожу, что было не так уж и далеко от правды. Черт, как же больно, будто лава по венам течет. Тут стоит заметить, что тауки перемещаются по телу при помощи особых каналов, которые напоминают нервную и кровеносную систему. Когда тауки течет по этим каналам, они становятся прочнее, но если тауки будет слишком много за раз, то каналы могут повредиться. Это, кстати, одна из причин, почему экстренное пробуждение не используют в мирное время. Могут повредиться каналы, а их восстановление очень долгий процесс. Но у каждого свой размер каналов. Например, у меня они заметно толще, чем у человека, который только-только освоил тауки. Причина в том, что у меня огромный резерв тауки. Причина, думаю, ясна. Я падший ангел, причем один из сильнейших. Да и драйк положительно влияет на мое тело. Так что тауки у меня много и каналы прочные, но мне нужно почувствовать эту силу. Пробудить свою силу. Кажется, я что-то чувствую. Что именно ты чувствуешь? Огонь в животе, но это не тот огонь, который идет от вашей тауки. Это другой огонь. Такой теплый, такой родной. Вот оно. Теперь потянись к нему. Постарайся разжечь это пламя. Я молча кивнул и постарался сосредоточиться на новом чувстве. Огонек внутри меня, такое приятное тепло. Просто непередаваемые ощущения. Я невидимой рукой потянулся к этому источнику тепла и попытался увеличить его, сделать так, чтобы это тепло прошло по всему моему телу. И знаете, пусть и не с первого раза, но у меня получилось. По моему телу начала струиться эта приятная энергия, которая наполняла меня силой. Это была такая мощь, что она даже вышла из моего тела и... Кьях! Донесся до моих ушей крик Акаши. А, что случилось? Я резко раскрыл глаза и уставился на знакомого ниндзя, который лежал в нескольких метрах от меня и тяжело дышал. Ха-ха! Ты резко высвободил огромное количество тауки, из-за чего произошел выброс энергии. Так как я был близко, то меня откинуло. Но не волнуйся, со мной все в порядке. Хотя мог бы и поаккуратнее. Извини, я не знал, что так получится. Я думал, что если тауки выйдет за пределы моего тела, то проявится в виде ауры и не нанесет тебе вреда. Ладно, проехали. Главное, мы добились цели. Ты чувствуешь тауки и можешь ей свободно управлять. Да. Теперь у меня появился новый источник энергии. Встал я на ноги и пустил энергию по всему телу, отчего испытывал просто невероятный кайф. Вот эта плотность. У него самая мощная и огромная жизненная энергия из всех, что я видел. Прошептал Акаши, наблюдая за мной. Хорошо, теперь мы проведем несколько упражнений, которые потренируют твой контроль. Сказал он уже нормальным тоном. Контроль? А для чего именно тауки нужен хороший контроль? Для многого. Самое важное, высокий контроль позволяет тебе расходовать меньше своей энергии попусту. Согласись, уже звучит хорошо. А еще, ты не сможешь повторить технику клонирования без хорошего контроля, и, ладно, этого аргумента более чем достаточно. Какие там упражнения нужны для контроля? Как быстро ты поменял свое мнение? Ну ладно, как ты знаешь, Тауки можно не только усиливать свое тело. С ее помощью можно создавать и энергетические сгустки, которые можно использовать для дальних атак. Акаши вытянул руку вперед, и над его ладонью появилась бело-голубая сфера энергии, которую он запустил в ближайшую скалу. «Неплохо», — кивнул я на небольшой взрыв. «Тауки не настолько разрушительно, как демоническая и ангельская энергии, но, это только предположение, но если тебе удастся смешать энергию света со своей тауки, то это должно усилить твои атаки». «Хех, а ведь я только что подумал об этом. Будет интересно посмотреть на результат». «Так, какие упражнения на контроль?» «Вообще их очень много. Сначала погоняй энергию по всему телу, привыкни к ней. Потом попробуй сформировать такой же шар энергии, как тот, что я сейчас кинул. Твоя задача не просто создать сгусток энергии, но и, удерживая контроль над ним, бросить в условного врага. Звучит вроде несложно. Давайте приступим к тренировке». «Жизненная энергия, Тауки, оно оправдывает свое название. От этой энергии так и веяло жизнью. Кажется, эта энергия подходит для лечения намного лучше, чем энергия света. Но это лишь предположение. Для подтверждения или опровержения моих слов нужны эксперименты. Обязательно займусь этим, когда вернусь домой. Ох, я даже во время тренировки думаю об исследованиях и экспериментах. Это диагноз. Вызывайте санитаров». Тауки, ее контроль чем-то напоминал контроль энергии света. Да, Тауки не могла приобретать такие произвольные формы, как свет, но что-то общее между ними было. Это способствовало ускорению моего прогресса. Кроме того, я все же начал обучаться готовке Унаа. Что? Вкусняшки способны поразить в самое сердце. Это я вам заявляю с полной уверенностью. Какие-то навыки готовки у меня уже были, так что на не пришлось обучать меня с самого нуля. Постепенно я набирался опыта, хотя моя готовка все еще не дотягивала до этого мастера. Хотя вот с синдзюцу все было, как всегда, то есть никак. Ощущать окружающую энергию я могу, сенсор из меня не самый худший. А вот поглощать и управлять энергией, вот это уже вызывает проблемы. Точнее, у меня просто не получается это сделать. По идее, я должен поглотить часть природной энергии и смешать ее с собственной энергией. Таким образом получается более мощная энергия и образуется связь между моим телом и природой, благодаря чему я могу ей управлять. Ограничено. Нужно каким-то образом впустить в свое тело природную энергию. Вот здесь вот и проблема. Никаких особых средств, чтобы ускорить этот процесс, поблизости не было. Такиши на это лишь пожал плечами и пробормотал, мол, терпение и труд все перетрут. Ага. Только мне бы не хотелось тут просидеть сотни лет. Это пусть фантастические китайские культиваторы в медитациях по тысячи лет сидят ради силы. Мы будем умнее. Пойдем другим путем. Ладно, пришло время немного отвлечься от синдзюцу и обучиться технике клонирования. Я правильно понимаю, что клоны тоже смогут тренировать синдзюцу? Решил я все же уточнить этот вопрос. Именно, кивнул мой друг ниндзя. Поэтому я и решил обучить тебя этой технике. Никому из нас не охота оставаться здесь надолго. Нас ждут приключения. Да-да, мне тоже не терпится пройти дальше. Так что нужно делать? Хорошо, смотри очень внимательно. Причем обращай внимание не только на руки, но и как я использую тауки. Понял. К моему глубокому удивлению, техника клонирования оказалась не такой уж и сложной техникой. Самое сложное в ней – это наличие энергии на создание клона. Ну и достаточно мощный разум, чтобы выдержать передачу информации. Энергии у меня более чем достаточно, я бы даже сказал избыточное количество, из-за чего мне и пришлось заниматься контролем. Ну и на мозги я не жалуюсь. Так что неудивительно, что уже после нескольких пробных попыток передо мной появилась моя точная копия. Смотреть на себя со стороны очень необычно. Пробормотал мой клон, осматривая меня. Собственно, я занимался тем же самым. Ага, есть такое. Слушай, да ты красавчик. Спасибо, ты тоже. У меня, кстати, вопрос появился. А я могу сексом заниматься? Не знаю. Эй, Акаши, а клоны могут это делать? Эй, я никогда об этом не задумывался. Я должен это проверить. Хором ответили я и клон, сжав кулаки. Господи, их теперь двое. Этому миру пришел конец. Акаши аж глаза прикрыл. Так, пора проверить передачу информации. Пока. Помахал рукой клон и развеялся. Я же получил его воспоминания. Необычные ощущения. Теперь я помню этот диалог с двух сторон. Необычно, но круто. Спасибо за эту технику, Акаши. Да ладно, это меньшее, что я могу сделать. Теперь давай попробуем ускорить твое обучение синдзюцу с помощью клонов. Только давай начнем с малого, хотя бы с трех. Сейчас твой клон прожил немного времени, поэтому и нагрузка на мозг была незначительной. Но чем дольше проживет клон и чем больше информации он получит, тем тяжелее будет переварить полученную информацию. Понимаешь, к чему я веду? Типа, если я захочу использовать клонов для исследований, то мне придется использовать небольшое число клонов. Именно, информации будет очень много. Твой мозг может просто не выдержать такой поток. Хах, посмотрим, может мне удастся найти решение, а пока, зови Такиши. С этими словами я создал три клона и сел в позу для медитации. Ускорилось ли освоение синдзюцу? Ну, естественно, правда, я все равно никуда не двигался. Природная энергия просто не желала мне поддаваться. Меня, конечно, успокаивали, напоминали, что многие тратят на освоение синдзюцу десятилетия, но мне как-то легче от этого не становится. Мда, очередной день и у меня вновь никаких достижений. Ненавижу это чувство, бормотал я, упав на кровать. Ты и сам понимаешь, что задача у тебя, мягко сказать, не из простых. Даже я знаю не так уж и много мастеров синдзюцу, а прожил я достаточно, как в механизме, так и вне его. Да это понятно, просто поганое чувство из-за того, что что-то не получается. Полежав некоторое время, смотря в потолок, я поднялся и пошел на выход из домика. Эй, ты куда? Тренироваться. Ты сегодня весь день в медитациях просидел. Не надоело? Надоело, но если я буду постоянно останавливаться, то реально 10 лет тут просижу. Так что будем тренироваться на износ. Плохая идея, хоть я и понимаю твои чувства. Добравшись до места, где мы проводим медитации, я создал несколько клонов и принялся вновь тренировать синдзюцу. Только, теперь что-то изменилось в моей тренировке. Можно сказать, я отдался ей с головой. Я отрекся от мира и не замечал, что происходит вокруг. Свет, шумы, воздействие на мое тело, я не отвлекался ни на что, полностью сосредоточившись на медитации. Кажется, я даже не заметил, как развеялись мои клоны, от того, что у них кончилась энергия, но в какой-то момент я почувствовал, как окружающая энергия начала проникать в меня через кожу. От неожиданности я сразу же попытался отвергнуть эту энергию. Да, это не мир Наруто, и я не превращусь в статую от поглощения огромного количества природной энергии, но могу в прямом смысле озвереть. В итоге я все же отверг большую часть природной энергии, но небольшая ее капля все же попала в меня. Правда, надолго она не задержалась и быстро растворилась в моем теле, пополнив мой резерв. После этого, я вновь начал поглощать природную энергию, опять же, малыми порциями, постепенно распробовав эту энергию и подстраивая под нее свое тело. Точнее, мое тело просто привыкало к использованию природной энергии. Так как я был в состоянии медитации, то прекрасно ощущал все изменения внутри тела. Оно изменялось, незначительно, но менялось, становилось лучше, совершеннее. Мышцы становились намного крепче при использовании синдзюцу, но даже без этого они стали сильнее и прочнее. Наконец, я вдохнул в себя максимум энергии. Тот максимум, на который я был способен, не потеряв при этом контроль. Мои глаза резко открылись, и мои светящиеся ярко-красные глаза с вытянутым зрачком стали с интересом осматривать окружение. Я словно по-новому смотрел на мир. Он казался таким четким, таким красочным, словно до этого все было серым и блеклым. А еще я теперь чувствовал все, что происходит в радиусе чуть ли не сотни метров. Просто непередаваемые ощущения. У меня, конечно, и до этого были сенсорные способности. Без них падшему ангелу никуда, особенно моего уровня. Но то, чем я обладал, детский лепет по сравнению с тем, что я ощущаю сейчас. И прямо сейчас я чувствую, что в мою сторону кто-то идет, причем я интуитивно узнал своих друзей, отчего на моем лице расцвела улыбка. Как я вам и говорил, он очнулся. К моей скромной персоне подходила группа сэмпэев во главе с Такиши. Рядом с ним шли Акаши и Эльша. «Хай!» – махнул я им рукой и встал на ноги, чтобы поприветствовать их. «Хорошо выглядишь для существа, просидевшего в одном месте целый месяц. Чего?» Я аж подпрыгнул от таких новостей. «Месяц? Какой нафиг месяц?» «Тише, тише!» – попытался меня успокоить Акаши. «Какое тише? Меня месяц дома не было, врано, отец, да и у демонов уже поди гражданская война кончилась, отстой». Мда, он только что получил огромную силу и ноет, что получал ее слишком долго, хотя, чего мы ожидали, спросил в пустоту Такиши. «Ладно, ребята, пора поднять этот гребаный камень. И, Ас, ты чего? Какие странные ощущения, будто я переполнен энергией». Я посмотрел на свою руку и пустил по ней толки. Мой кулак обволокла чистая белая энергия. Ее цвет немного отличался от цвета Акаши. Он объяснял это индивидуальной особенностью каждого живого существа. После небольших манипуляций толки соединилась с природной энергией. «А ты неплохо освоился в синдзюцу. Похоже, он еще не закончил, Такиши». И это было правдой. Медленно, но верно, моя рука начала покрываться ярко-желтой аурой. Моя энергия света, она вновь доступна мне. И прямо сейчас я объединил три энергии в своем кулаке. Смешение сразу трех энергий привело к цветовым изменениям. Желтый стал более насыщенным, превратившись в цвет, похожий на золотой. Инстинктивно за моей спиной появились восемь черных, как смоль, крыла. Я чувствовал просто невероятную мощь в своей руке. Кажется, если бы я ударил этим кулаком по своей броне крушителя баланса, то легко бы пробил ее. «Если брать броню до твоих тренировок, то так и есть», — подтвердил мои слова Драйк. «Черт, получается, в моей руке сосредоточена просто абсурдная мощь. А что если... Эй, ты чего задумал?» Панически прокричал Акаши, увидев на моем лице хищную, я бы даже сказал маниакальную, улыбку. «Попробуем», — прошептал я в предвкушении и напряг свои мозги до предела. Возле моего кулака появилась небольшая магическая печать, из которой вышел небольшой сгусток энергии и соединился с энергией в моем кулаке. «Ты сейчас магию использовал?» «Да, да». Моя улыбка слегка изменилась, теперь она больше походила на довольную. «Пока что я слишком плохо контролирую толки и природную энергию, мне требуется слишком много внимания для их контроля, из-за чего не могу нормально использовать магию». «Ты серьезно?» Кажется, у Такиши начал дергается глаз. «Ты одновременно используешь энергию света, толки, синдзюцу и магию?» «Да, я и до этого раздумывал, возможно ли подобное. Но как вы только что видели, да, это возможно. Пусть и требует невероятного контроля, да и сочетание не идеально. Потребуется много тренировок, чтобы найти идеальный баланс между энергиями. Почему у меня такое чувство, что я какой-то лох?» Этот вопрос Такиши задал, смотря в небо, да еще и с очень кислым лицом. «Ну, давай не забывать, что он – падший ангел, причем сын самого Азазеля. Он унаследовал лучшие от него», – отметил Акаши, приподняв палец. «Кроме того, не забывай, что он – попаданец, из самого детства только и делал, что учился и тренировался. Его желание учиться и развиваться нужно в пример ставить», – добавил Билзард. «А еще он гений, пусть и не желает признавать этого. Так что все эти факторы приводят к тому, что он гений среди гениев, то есть монстр», — поставила точку Эльша. «Ох, ребята, не нужно повышать мою самооценку, она и так уже небеса пробивает», — ответил я, не сдерживая улыбки. Окружающие улыбнулись мне в ответ. Пусть некоторым и было завидно, но все же они были горды за меня. «Я тоже горжусь тобой, партнер. Хех, спасибо, Драйк. Ну что, пришло время поднять этот чертов камень. Да, и вот, я стою перед этим огромным валуном. В голове мелькают воспоминания о прошлой моей попытке поднять эту хрень. Тогда я с позором провалился. Сейчас же, по всему моему телу циркулировало множество энергий. Толки, свет и природное. Я буквально переполнен энергией. Сила струится по моим жилам, как кровь по сосудам. Невероятное чувство. Мое тело покрылось аурой из трех энергий. Я почувствовал невероятный прилив сил. Такая мощь я ощущал подобное только в форме Алого Хранителя. И то, это было нечто иное, оно отличалось от этих чувств. Все-таки в форме CXC я получаю силу Драйга, а вот это, моя сила. Моя сила, твоя сила, ты знаешь это. Конечно, Драйг, так оно и есть, но все же, ну понимаешь, это совершенно иные ощущения. Я понял тебя, партнер, просто уточнил. По сути, ты сейчас используешь практически 100% возможностей своего тела. Плюс природная энергия действительно жуткая комбинация. Хех, да, звучит опасно. Ну, как бы сказал я в прошлом, с Богом. Опустившись, я схватился руками за камень и начал его поднимать. Он реально поднимался. Руки нереально болели, и казалось, что я пытаюсь поднять великого красного, но я терпел. Мне нужно было не только поднять его, но и откинуть в сторону, чтобы освободить проход. Это было нереально сложной задачей, чертов мир иллюзий. Только в нем можно сделать обычный булыжник, нереально тяжелой хренью. Давай, Яс, осталось лишь его откинуть. Да-да, ты почти закончил. Вперед, мои сэмпай меня поддерживали. Булыжник был поднят над головой. Даже используя все свои силы, он кажется мне нереально тяжелым. Ха, вырвался у меня крик, когда я бросил камушек в сторону. От падения такого валуна поднялся небольшой шум, но я даже не обратил на него внимания. Я припал на одно колено и тяжело дышал. Черт, это просто абсурд. Я устал. На тренировках я так не выматывался, как сейчас от поднятия камушка. Фух, даже не знаю, что сказать. Дорога открыта. На мое плечо легла мягкая рука Эльши. Тебе пора идти. Да, но мы больше не увидимся вот так вот. Действительно, ведь они здесь только из-за влияния хозяина этого места. Стоит мне пройти дальше, как они сразу же окажутся в священном механизме снова. А мне очень этого не хотелось. Привязался я к ним, не такие уж они и плохие люди. Да в прошлом многие из них были теми еще заносчивыми и высокомерными уродами, но кто не без греха, только младенцы. У меня какие-то странные ощущения, задумчиво пробормотал Такиши. Что, грустишь от того, что мы скоро вернемся в механизм? Нет-нет, это что-то другие. Он приподнял свою руку и посмотрел на ладонь, которая рассыпалась. Че за фигня? Я моментально выпустил в него несколько сканирующих чар, попутно прикидывая возможные варианты того, что с ним происходит. Ау, похоже, за все нужно платить. Мы лишь мысли себя прошлых, жалкие мелкие осколки. И за время, проведенное вне механизма, мы истратили свои последние силы. Хех, ну это не самый худший конец. На лице Билзарда появилась грустная улыбка, которая начала появляться у всех сэмпаев. Рано вы себя в трупы записали. Передача. Используя механизм, я передал часть своей энергии разваливающемуся Такиши. Кажется, это немного замедлило разрушение, но не остановило полностью. Не трать силы, Ас. Похоже, процесс необратим. Эльша была опечалена, а ее руки, они тоже начали осыпаться. Они все осыпались у меня на глазах. Нет, нет, нет. Как же так? Нет, этого не может быть. Хей, не унывай, пацан. Мы оставались в священном механизме из-за проклятия Джаггернаута, оно усиливалось за наш счет. Когда же оно пропало, был лишь вопрос времени, когда мы исчезнем. Их слова имели смысл, ни один другой священных механизм не оставлял мысли прошлых владельцев. Кроме божественного разделения, механизма, в котором заключен Альбион, но получается, что и у него должно быть свое проклятие. Значит, сам факт существования сэмпаев противоречит священному механизму. Действительно, в таком случае они должны были сами со временем исчезнуть. Как же неприятно, словно кошки по сердцу скребут. Эй, Ас, Эльша положила свои ладони на мои щеки. Не грусти, слишком сильно. У тебя есть ради кого стоит жить. Прощай. Да, не торопись на тот свет. Стань сильнейшим. Не забудь про мои уроки готовки. Покори их всех нашим искусством. Каждый сэмпай говорил мне напутственные слова, после чего исчезал. Я пытался сохранять спокойствие, но моя маска спокойствия то и дело давала трещину, а из глаз вышло несколько слезинок. Через пару секунд на поляне остался я один. Все остальные просто исчезли. Навсегда. Кулаки сжимались от бессилия, печали и злобы. Прикрыв глаза, я пытался сдержать собственные эмоции и чувства, но это было невероятно сложно. Я бы даже сказал невозможно. Черт, я даже не думал, что привязался к ним настолько, особенно к одной блондинистой девушке. Я знаю, что тебе сейчас очень плохо, Ас. Сквозь мысли я услышал голос Драйга. Но я сомневаюсь, что они хотели, чтобы ты тут стоял и убивался горем. Они бы хотели, чтобы ты развернулся и продолжил двигаться вперед. У меня не было желания что-либо говорить. Я просто молча развернулся и пошел вперед, по дороге, которую недавно закрывал булыжник. Впереди был туман. Какая неожиданность. Похоже, туман означает окончание этой локации. Да уж, я обрел невероятную силу, но потерял верных товарищей. А ведь у меня было столько идей, как вернуть их в реальность, дать им возможность вновь сражаться. В жизни вечно все идет не по планам. Абсолютно всегда. Жизнь каждый раз дает нам испытания. Только от тебя зависит, что будет дальше. Ты либо сдашься и опустишь руки, что будет равносильно смерти, либо соберешься, пойдешь вперед и станешь еще сильнее. Драйка, ты когда-нибудь терял близкое существо? Был момент, когда я потерял того, к кому очень привязался. Это было очень больно, но в то же время я был в ярости. В ярости на что или кого? На все сразу. И на себя, что оказался слабым, и на мир вокруг и на... Ну, думаю, ты понял. Всю жизнь мы что-то получаем, после чего теряем это. Это и называется жизнь. Ты потерял прошлую жизнь, но обрел новую. Я потерял свою прошлую жизнь, но обрел новую жизнь в священном механизме. Знаешь, я даже начал находить плюсы в своем положении. Раньше я не особо обращал внимание на своих владельцев, помогая и переговариваясь с ними только по необходимости. Но с тобой все стало иначе. ХМ, это я так на тебя повлиял? Возможно, это я к тому, что не все кончено. Ты знаешь, что они верят в тебя. Они навсегда останутся в твоем сердце. Эх, спасибо, Драйк, и почему-то у меня такое странное чувство, будто кто-то делится уверенностью со мной. Это твоих рук дело, небольшие манипуляции с эмоциями. На такое даже я способен, особенно с учетом нашей связи. Зато ты чувствуешь себя гораздо лучше. Я прав? Хех, есть такое, боль чуть поутихла, но я уже могу чуть более уверенно идти дальше. Сосредоточившись, я вновь активировал режим синдзюцу. До этого он был отключен из-за моей эмоциональной нестабильности, но сейчас я более-менее в порядке. Благодаря режиму отшельника моя сенсорика достигает небывалых высот, но даже с ее помощью я ничего не ощущаю в этом тумане. Но зато я могу более точно изучить сам туман. Этот туман – высококонцентрированная энергия. Даже если я использую поток ветра, это не подействует на него. Мои атаки словно упрутся в стену или просто растворятся в тумане. Удивительно. Сомневаюсь, что я смогу повторить подобный фокус даже с новыми силами. Моя версия, что этим местом управляет Великий Красный, становится все более реальной. С чего ты это взял? Ну, какой-то хозяин у этого места точно есть. А теперь смотри. Мир иллюзий отсылает к тому, что ВК, дракон грез. Ну и тот факт, что сюда имеют доступ только драконы, тоже отсылает к ВК, который является драконьим богом. Может быть, этот драконий хребет что-то вроде его личной базы? Сомнительно, да и живет он в Междумирье. Кто знает, что у этого бога на уме, но я знаю то, что мне очень хочется разобраться в секрете сего места. Думаю, сейчас лучше сосредоточиться на испытании. Безусловно. Итак, что дальше? Стоило мне об этом подумать, как туман впереди начал развеиваться, открывая вид на дерево. Передо мной было огромное дерево, окруженное туманом. Ничего и никого рядом не было, разве что небольшая лавочка. Так, и что это все значит? Очередное испытание? Не похоже. Несколько секунд я изучал окружение. Никакой угрозы не было обнаружено, так что я переключил свой взор на дерево. Ничего необычного. Дерево как дерево, магическое, конечно, но такого добра я видел много. Посмотри повнимательнее. Кажется, я что-то вижу. Что такое это? О, кажется, я понял. На дереве весело одно единственное яблоко. Не знаю, он похож на яблоко, но моя сенсорика говорила мне, что это необычный фрукт. Что-то есть в нем особенное. Похоже, тебе нужно съесть его. Совать в рот всякие неизвестные фрукты – не самая лучшая идея. Но ты же ел продукты, которые создавал этот мир. Я думаю, если бы тебя хотели убить, то выбрали бы иной способ. Не буду с тобой спорить, потому что ты прав. Подпрыгнув, я легко сорвал фрукт, и уже будучи на земле, начал с интересом его рассматривать. ХМ, а в руках ощущается как персик, что же это за хрень? Съешь и узнаем. Эх, ладно, попробую. Как ощущение? Ты разве не чувствуешь вкус? Нет, я не могу ощущать все, что ощущаешь ты. Ясно. Ну, это вкусно. Насыщенно сладкий вкус, но не приторно сладкий. Но вот в чем дело, я съел его полностью, но не почувствовал каких-либо изменений. Ты что-нибудь видишь или ощущаешь? Не, вообще ничего. Будто ты простой фрукт съел. Что сомнительно, учитывая, в каком мы месте. Именно. Ладно, может быть, этот фрукт проявит себя через какое-то время и проявит с положительной стороны. Что теперь? На сегодня, все. А, Драйк, ты слышал? Да. Всего за считанные секунды меня вновь окружил туман. Дерево пропало, оставив меня в гордом одиночестве. Я бы хотел сказать, что шокирован происходящим, но то, что произошло дальше, ввело меня в ступор. Дело в том, что стоило мне всего один раз моргнуть, как я увидел отца и миниатюрного Таннина. Они стояли и смотрели на тропу, по которой я и ушел на хребет. Какого хрена? Что тут, блядь, происходит? Ну, думаю, вау, ас, ну ты меня и напугал. Отец реально аж подпрыгнул от неожиданности. Он был уверен в своей безопасности, а тут я за спиной. Неужели он даже не почувствовал меня? Как ты тут оказался? Ты же только что зашел в туман. Может, хребет отверг тебя? ХМ, нет, Азазель. Посмотри на него. Он отличается от того Азарота, который только что зашел. Ты прав. Его волосы чуть длиннее. Да и аура заметно плотнее и сильнее. Ас, что происходит? Я не знаю. Я зашел туда. Сначала я чуть не подох на первом испытании, но Драйк успел спасти меня. Потом мне пришлось учиться управлять Тауки и Синдзюцу, чтобы пройти второе испытание. Я потратил на это огромное количество времени. Под конец я просто съел какой-то странный фрукт и оказался здесь. По ощущениям я пробыл там больше месяца, а на деле я только ведь зашел туда, так и есть. Похоже, хребет исказил для тебя время. Очень удобно. Да я просто все еще в шоке. Я думал, будет тяжелее и что буду еще испытания. Все же вначале я чуть не умер, а тут. Вполне может быть, что этого было достаточно. Ты же шел туда за силой, и ты ее получил, как я понял. Так, да, Таннин, я действительно стал сильнее, просто я думал, что будет все сложнее. Ну, по твоим словам, ты там чуть не умер, я прав? Ага, это было первое же испытание, и я чуть коньки не отбросил. Ну вот, думаю, этого хватило. Меня даже больше интересует, как ты обучился Синдзюцу и... Эй, Ас, отец неожиданно перебил Таннина, чем сильно удивил нас, но еще больше он удивил своим очень серьезным выражением лица. Покажи-ка свои крылья. А, хорошо, у меня не было ни желания, ни сил спрашивать, зачем ему это нужно, так что я просто выпустил свои крылья. А во, сразу же отреагировал Таннин, а отец стал очень задумчивым, но постепенно у него на лице начала расцветать улыбка. Что происходит? Что-то с моими крыльями. Их 12, партнер, раздался голос Драйга из моей руки. Стоп, что, 12? Повернув голову в бок, я начал считать с одной стороны, вместо привычных 4 крыльев было сразу 6. С другой стороны, то же самое. Твою мать, я стал 12-крылым ангелом. Я достиг естественного предела для ангелов. Но как, фрукт? До его поглощения у тебя было всего 8 крыльев. Возможно, это был последний дар от хребта. Хм, да, это имеет смысл. Но блин, я даже ничего не почувствовал. Если вспомнить все, что там происходило, то это не кажется таким уж абсурдным. Так-то да, вообще все, что там произошло, можно оценить, как абсурд. Похоже, на этом твои приключения закончены, идем домой. В ответ отец получил только мой кивок. Мне хотелось обдумать произошедшее, ну и конечно же протестировать свои новые возможности. Глава 46. Проверка. Новые силы. Григори. Тренировочный полигон. Давай, кричал раззадоренный отец, уворачиваясь от очередной атаки, которая состояла как из копий света, так и из магических снарядов. Покажи мне все, чему ты научился.